Вежливость. Еще Книгге говорил: если хочешь быть вежливым, не уходи от собеседника и не отпускай его от себя, покуда не расскажешь чего-нибудь назидательного и занимательного. Из этого следует: никто не должен считать потерянным время, проведенное в твоем обществе. Развлекай любой ценой. Беседуя с какой-нибудь барышней, которую видишь впервые, сообщи ей, к примеру, что ты чешский поэт, известный под фамилией Г.Ф. Опочинский. И тебе принадлежит стихотворение «Легла беспросветная мгла, не спит Бржетислав воевода», что, помимо того, ты летаешь на аэроплане, а негр Джемс перешиб тебе носовой хрящ, когда он жил в Праге инкогнито. Опочинский Густав, 1881-1949, чешский поэт и прозаик, активный член партии умеренного прогресса в рамках законности, близкий друг Гашека, написал воспоминания «Четверть века с Ярославом Гашиком». «Легла беспросветная мгла, не спит Бржетислав воевода», начальные строки ставшей народной баллады «Бржетислав» чешского композитора Франтишка Макса Книже, 1784-1867, на слова поэта Иозефа Гукала, 1793-1867. «Если ты разговорился с господином, у которого на носу бородавка, обрати его внимание на то, что в Англии у 252 048 человек такие же бородавки на носу и на подбородке. Что же касается поучительных бесед, то прежде чем отправиться в общество, загляни в любой том научного словаря, а затем рассуждай о том, что стегна, например, это верхняя часть ноги от таза до колена. Стегнатки — животные, смотри Шалси Гидая. Стегров — деревня в Чехии, смотри Гуть номер 28. Гуть номер 28 — название статьи в чешской иллюстрированной энциклопедии «Научный словарь Отто», том 2, Прага, 1897, где перечисляются чешские населенные пункты с названием Гуть. Под номером 28 здесь значится Гуть Склена, иначе Стегров, село в северо-восточной Чехии. Неисчерпаемым источником развлечения служит и цитирование посвящения Софьи Подлипской в ее книге «Муравейник». «Посвящается памяти моего деда и бабушки с материнской стороны, в память о столетии со дня рождения бабушки. Примите, дорогие души, сошедшие в могилу, сей скромный букет». Подлипская Софья, 1833-1897, чешская писательница, автор многочисленных произведений с назидательной тематикой. Роман Софьи Подлипской «Муравейник» был опубликован в 1895 году. Библиотека «Пршител Домова», год издания 12, выпуск 1 и 2. Итак, поймите меня правильно. Быть вежливым значит быть общительным. Следите, чтобы никто не мог отвязаться от вас слишком скоро, и, как говорил Книгге, не отпускайте собеседника, покуда не расскажете ему что-нибудь назидательное и занимательное, а я добавлю и приятное. Что именно, зависит, разумеется, от индивидуальности. По-моему, каждому приятно услышать, что если бы он снялся, то на фотографии выглядел бы чуть старше.